Семейная жизнь с ранней юности пугала меня. Нет, о любви я мечтала ничуть не меньше, чем обычная девочка, но все эти борщи, фланелевые халаты, пестрые и яркие, но при этом унылые, как печальные галлюцинации шизофреника, тренировочные брюки, уборки по воскресеньям, просмотр телевизора. Сердце наполнялось тоской, когда я думала, что пройдет совсем немного лет, и все эти вещи заполнят мое существование. Половина моего времени будет занята мыслями о сегодняшнем ужине и завтрашнем обеде, и признание мужа, что я вкусно его кормлю, станет моей главной жизненной наградой. Я никогда не была лентяйкой и не боялась домашней работы, нет, страшило другое, что все это засосет меня, и не только тело, но и душа заплывет жиром, и придет день, когда я решу, что счастье – это и есть теплая вязкая лужа, в которой я барахтаюсь, и что мои барахтанья – это плохо, а хорошо – лежать и похрюкивать от сытости и безопасности. Я не представляла себе ничего ужаснее унылого и безнадежного существования, состоящего из сна, еды и нескольких тягостных часов в перерывах, когда надо заработать денег на сон и еду, включая алкоголь, чтобы быстрее пролетело бессмысленное время, когда не хочется спать, но не нужно работать. Тусклое прозябание биоробота, серость и тьма с постоянным тлением огня зависти к чужим успехам и редкие искры радости от чужих неудач. Когда человек рождается, он полон энергии и радостной силы. Посмотрите на детей. С каким интересом они приходят в мир. Все им любопытно, и хочется что-то постоянно делать. Они хотят быть строителями, докторами, пожарными, художниками, петь, танцевать, читать стихи, и все им в радость. Но минует совсем немного времени, и они узнают от родителей, что работа – это тягостное и унылое занятие, а смысл есть исключительно в выходных. Отец не занимается любимым делом, а тянет ненавистную лямку, чтобы прокормить семью. И в будущем ребенок будет должен этому скромному герою за каждый кусок хлеба. Девочка только успевает с радостным предвкушением повязать фартучек и взять метелочку для пыли, или собирается впервые в жизни почистить картошку, как тут же мать сообщает ей, и словами, и тоном, и всем своим видом, что домашние хлопоты – это вовсе неприятное и интересное занятие, а пожизненная каторга, на которую обречены все женщины, беспросветный адский труд и унизительная обязанность, не исполнять которую, впрочем, нельзя. Если вдруг семья не справляется с превращением ребенка в послушного раба, то он идет в школу, где у него остается мало шансов. Много ли знаний мы получили за 11 лет учебы? Я, например, до сих пор не понимаю, как жидкий ток течет по твердым проводам, что такое валентность, производная и логарифм, и теперь уже нет надежды, что когда-нибудь пойму. Допустим, жиши пиши через «и». Это помню, но знаки препинания ставлю интуитивно, и если не уверена в написании слова, то просто заменяю его на другое, подходящее по смыслу, вот и все. Иностранный язык? Я вас умоляю. Мне кажется, все учителя перед тем, как поступить на работу, собираются где-то и дают тайную страшную клятву, суть которой сводится к тому, что ни один ребенок, оканчивая школу, не сможет говорить свободно на иностранном языке, а в идеале так и вообще не будет его знать. Еще в школе мне испортили впечатление от многих прекрасных произведений русской классики. Вот, пожалуй, и все. Но зато там вбили в голову такие бесценные максимы, как «звонок для учителя», «я» – последняя буква алфавита, «один в поле не воин» и прочее в том же духе. Мы 11 лет учились понимать, что кроме нашего собственного мнения есть еще мнение общественное, которое следует предпочесть в любых обстоятельствах, так же, как ставить интересы коллектива выше собственных. Нас учили лицемерию и рабскому поведению, вот и все. Приучали делать не то, что кажется полезным и целесообразным нам самим, а выполнять разные бессмысленные действия просто по приказу педагога. учили не выпячивать свои достоинства, а лучше всего скрывать или вовсе от них отказываться. Хорошенькая девочка должна была одеваться, как женщина во времена вражеской оккупации, то есть так, чтобы ни у какого врага не возникла идеи с ней поразвлечься. У нас в роли оккупантов выступали климактерические учительницы. Умным детям приходилось ничуть не легче. Не дай бог, какой-нибудь юный гений додумывался решить задачу оригинальным способом. Его сразу прилюдно унижали, и это был не просто процесс ради процесса, но еще и прекрасное назидание другим детям. Не высовывайтесь, не лезьте. А, чуть не забыла. Конечно же, куча времени отводилась на изучение страданий угнетенных во все времена. Считается, что картины жестокости и насилия вредны неокрепшим детским душам, но ради того, чтобы нас просветить насчет страданий народа, педагоги об этом забывали. Все это служило одному, чтобы мы думали, раз у нас нет на ногах кандалов и колодок, и никто не бьет нас плетью, стало быть, мы свободные люди. Не хочу хвастаться, но вышло так, что жесточайший прессинг, формовка и шлифовка почему-то не выбили из меня внутреннее чувство свободы. К сожалению, жизнь такова, что люди, не утратившие этого чувства, обычно сами загоняют себя в беспросветное рабство. Я никогда не стремилась к богатству и не разделяла мечтаний подруг о прекрасных олигархах, которые, проезжая мимо девушки и окатив ее из лужи, вдруг резко впечатлятся красотой загрязненной дамы и возьмут к себе во дворец. Мне хотелось повторить судьбу Кати Татариновой из «Двух капитанов», книги, которую я перечитывала раз 100. Мне казалось очень важным найти своего Саню Григорьева именно в ранней юности, пока душа чиста и горяча и способна на настоящее чувство. Любить один раз и на всю жизнь, так, чтобы в старости с улыбкой вспоминать, какими мы были страстными и безрассудными. Такие были у меня планы. И наступил день, когда мне показалось, что я нашла своего избранника. Мы учились в одном классе, и я долго видела в нем просто красивого и умного парня, по которому страдает большинство наших девчонок. А присоединяться к толпе обожательниц казалось мне глупой затеей. Красота его за много лет стала привычной, а ум впечатлял постольку, поскольку у него можно было всегда, с полной гарантией качества, перекатать домашку по физике и другим точным наукам. В нашей параллели было 3 претендента на медаль. Дочка учительницы математики, зубрилка, после каждой четверки устраивавшая такие истерики, что у педагогов сформировался условный рефлекс. Дочка успешного бизнесмена, безмятежная девочка с удивительно приятным характером, и он, единственный, кто реально заслужил свои 5, не оскорбляя при этом педагогов излишней живостью мысли. Кажется, я как-то обмолвилась, что он слишком правильный и исполнительный, но не думаю, что это повлияло. Впрочем, неважно. В старших классах у нас появился новый учитель русского и литературы, можно сказать, новаторский. Это был недавний выпускник университета, тощий от пожирающих его амбиций, всклокоченный и непромытый, как подобает гению, и, разумеется, в растянутом вязаном свитере. Замечу вскользь, что в почти неизмененном виде его теперь можно встретить в интернете с разными критическими статьями. Он пытался в нас что-то заронить, или пробудить, или, может быть, вдохнуть, во всяком случае, его уроки отличались суетливым кликушеством, которое ему угодно было считать вдохновением. Среди впечатлившихся оказался, к несчастью, и мой мальчик-медалист. Вняв истерическим призывом мыслить самостоятельно, он написал большое сочинение по Шолохову, в котором выразил мнение, не совпадающее с мнением нашего учителя. Он, бедняга, еще не знал, что когда человек тебе приказывает мыслить самостоятельно, он имеет в виду «думай так, как думаю я». Я не вникала в суть их спора и, плохо зная творчество Шолохова, не берусь судить, кто из них был прав, но мне совершенно непонятно, с чего наш одухотворенный педагог так завелся и плотно наехал на парня. Ну, поставь трояк и успокойся. Так нет. Ему понадобилось публично швырять тетрадку и обзываться эгоистом и неандертальцем. Парень спокойно встал, сказал: «Вы не смеете меня так называть», и вышел из класса. Учитель, несмотря на пропитанность высоким духом русской литературы, оказался мелким склочником и не смог простить ученика без того, чтобы тот публично извинился. Парень отказался, с тех пор по русскому и литературе больше тройка не получал, и медаль, естественно, проплыла мимо. А я поняла, что передо мной свободный человек, и полюбила его именно так, как мечтала, страстно, сильно и безрассудно. Смешно, но мне показалось знаком судьбы то обстоятельство, что в сюжете «Двух капитанов» Саня тоже терпит гонения от своего учителя литературы по прозвищу Лихосел. С тех пор каждый день в школе представлялся интересным приключением. Сердце замирало от предвкушения новой встречи, и я вскакивала в 6 утра, чтобы собраться и одеться безупречно. Заметив, что мой избранник всегда ходит в идеально начищенной обуви, я тоже стала уделять внимание этому предмету. В моем внешнем виде не должно было быть ни единого изъяна ни с точки зрения вкуса, ни с позиции аккуратности. Многие девочки из бедных семей, стремясь хорошо выглядеть, эксплуатируют природную сексуальность. Юбка покороче, кофточка в обтягончик, начес, стрелки и много-много дешевых украшений. А гневные вопли родителей и педагогов только подкрепляют их уверенность в том, что они правильно выбрали себе имидж. Каким-то чудом я избежала этой ошибки. Обладая красивыми ногами и длинными густыми волосами, я не выставляла на показ свои достоинства. Косметикой пользовалась только в крайнем случае и одевалась строго. Черная прямая юбка, собственноручно сшитая из старых папиных брюк. О, как она идеально сидела! И какая-нибудь блузочка или легкий джемперок. В поисках своего образа я вдохновлялась репортажами из жизни британской королевской семьи. Волосы я заплетала или в обычную косу, или в колосок. Иногда делала на голове корзиночку. Я думала, пусть лучший избранник не оценит моей сдержанной аристократической красоты и не ответит взаимностью, чем я его буду приманивать разными дикарскими уловками, которые мне не свойственны. Даже ради любви всей жизни я не смогла бы осквернить свои веки рисованием на них черных жирных стрелок. Замечу в скобках, что хоть я выглядела как услада учительского сердца, все равно не находила одобрения педагогов. Наверное, в моем облике недоставало самоотречения, какой-нибудь детали, показывающей, что мне плевать на себя. Спущенные петли на чулках, оторванные пуговицы, мятые сзади юбки или хотя бы лишнего веса. Итак, удостоверившись, что выгляжу безупречно, я выходила из дому и тут же погружалась в мечты. Есть у меня такая манера грезить на ходу, особенно если идешь по набившему оскомину маршруту. Я мечтала сначала о том, как пройдет сегодняшний день, поговорим ли мы или просто посмотрим друг на друга, просить ли мне списать физику или подождать, пока он сам предложит это сделать, а возвращая тетрадь, что лучше, благосклонно кивнуть или восхититься его умом, или набраться смелости и попросить, наконец, объяснить мне, как жидкий ток течет по твердым проводам. Но мысли мои быстро расправляли крылья и летели дальше в нашу будущую жизнь. Я представляла, как мы женимся сразу после школы и уедем, обязательно уедем в какие-нибудь суровые края, где мороз и метель. И он будет летчик, как Саня Григорьев, а я стану ждать его из опасных полетов и целовать заиндевевшие брови и ресницы и стряхивать ладонью снег с огромного мехового триуха. Мы будем сильные и смелые, и станем радоваться каждой минуте своей деятельной и интересной жизни. Потом я соображала, что без образования мы не нужны ни в каких суровых краях, и прикидывала, на кого бы мне пойти учиться. Честно говоря, душа не лежала никакой профессии. Быть женой и матерью казалось мне самым лучшим призванием на земле. В моих любимых «Двух капитанах» Катя хоть и получает профессию геолога, но уделяет ей в 100 раз меньше сил, чем Саня своим самолетом. А во время войны она так и вовсе переквалифицируется в медсестру. Я тоже решила пойти в медучилище. Получать высшее образование ради того, чтобы быть не хуже других, казалось мне несусветной глупостью. Стать заложницей своего диплома, гробить 6 лет ради того, чтобы потом угробить всю остальную жизнь. Нет, спасибо. Слишком много подобных примеров прошло перед моими глазами, чтобы я следовала им. Любовь и семья. Вот территория человеческой свободы, и мне хотелось остаться на этой территории. Я так была влюблена, а мечты настолько овладевали моим сознанием, что, оказавшись в школе и столкнувшись там со своим избранником, я была вынуждена жестко напомнить себе, что мы еще не женаты и никуда не уехали, значит, бежать к нему с объятиями несколько преждевременно. Я выныривала из грез и быстро отводила взгляд, но иногда мне казалось, что он смотрит на меня, когда я не вижу, и сердце наполнялось радостной надеждой и предчувствием счастья.